Добрыня Никитич, вот езде. Как стоят в остольном городе во Киеве княженецкие палаты белокаменны. Не от ветричка палаты зашатались, не от вихоря палаты отворялись. Заходил туда Добрынюшка Никитич млад. С ним товарищи, князья да бояре, русские могучие богатыри. В пол сытали все тут наедалися, в пол пьянали все тут напивалися, во хмелю все порасхвастались. Умный хвастает отцом да матерью, неразумный — золотой казной, а Добрыня — молодой женой. Как над тем все усмехнулися, друг на друга оглянулися, меж собою разговор вели, чем то молодой Добрыня хвастает. Не есен сокол с тепла гнезда солетывал, не белой кричет с тепла гнезда сопорхивал. Восстает сам батюшка Владимир, князь, своего большого места княженецкого. Ай же вы, мои князья да бояре, русские могучие богатыри! Все вы, добрые молодцы, расхвастались. Мне-то, князю вашему, чем будет хвастати? Как уж дальче далече во чистом поле, как летает там невежа черным вороном, пишет мне невежа со угрозою, кличет, выкликает поединщика, супротив себя да супротивника. Уж кого бы мне послать с невежей ратиться? Очищать дороги прямоезжие, постоять на крепких на заставушках, за меня, за князя, за Владимира, за мою княгиню, за Апраксию, за сирот, за вдов, да за бесчастных жен. Все богатыри за столиком утихнули, приутихнули да приумолкнули. Друг за друга затулялись, большие туляются за средних, средние хоронятся за меньших, а от меньших-то и ответу нет. Как встает из-за стола за заднего первый богатырь достольнокиевский, старый Илья Муромец Иванович. Говорит да таковы слова. «Гой, еси ты, солнышко, Владимир, князь! Сам-то я недавно из дороженьки. На заставе простоял 12 лет. Никогда невежа не казал мне глаз. Не видал я и собачки во чистом поле. Увидал бы, подстрелил бы из туголука. А теперь пошли-ка ты с невежей ратиться, очищать дороги прямоезжие, постоять на крепких на заставушках, молода Добрынюшку Никитича. Будет он защитой славну Киеву, обороной будет нашей крепости». И накинули ту служебку-работушку на того Добрынюшку Никитича. Выпивал Добрыня чару зелена вина, скоротал почестен пир, пошел с пиру домой. Невесел пришел домой, нерадушен. Как не белая березка к земле клонится, не зеленые листочки расстилаются, сын ко матушке кородной преклоняется. «Государыня моя, ты родна матушка, пречесна вдова Афимия Александровна, ты на что меня несчастного спородила? Бесталанного на что меня отродила? Спородила бы меня родитель-матушка малым катучим белым камешком, обвертела бы во тонко белое полотнище, отнесла бы ко глубокому синю морю, опустила бы в синё море на само дно. И лежал бы там я с веку до веку, Буйны ветрушки бы на меня не веяли, добрые людушки бы про меня не баяли. Я не ездил бы, добрыня, по святой Руси, я не бил бы бесповинных душ, не слезил бы я отцов да матерей, не вдовил бы молодых я жен, не сиротал бы я малых детушек. А теперь мне ехать во Чистополе, с черным вороном невежей ратиться, очищать дороги прямоезжие, постоять на крепких на заставушках. Ах ты, свет мой, чадочку любимое, душенька добрынюшка Никитич Млад, кабы знала я да над тобой невзгодушку, кабы ведала безвременье великое, то не так бы я тебя спородила. Я тебя спородила бы, чадочко, силушкой во святогорова богатыря, участью таланом в Илью Муромца, смелостью в Алешеву Поповича, молодецкую посадкою, поездкою во Михайла Потыка Иванова, выступкой, походочкой щепливую во млада Чурилу сына Пленкова, всем житьем, бытьем, имением, богачеством во боярина Водюкова Степанова, красотой во солнышко Владимира. Да уж видно, зародилась, чадочко, в обесчастную звезду, в обесталанную. Изо всех статей тебя, добрынюшку, только вежеством Господь пожаловал. Ах ты, свет моя, дородна матушка, дай-ка мне прощенице, благословенице, да навеки нерушимое. Одевается добрыня, снаряжается, в тороки кладет он калины стрелы, золоту казну да платье цветное, обрежает своего добра коня, сам садится на добра коня. А честна вдова Афимия Александровна провожает сына, кличем кликает. «Ай же ты, любимая невестушка, молода Настасьюшка Микулишна! Ты чего сидишь в отереме, в золотом верху? Али над собой невзгодушки не ведаешь? Закатается ведь красно солнышко, за высокие горушки, за темные лесушки. Отъезжает ведь добрыня с широка двора. Ты сойди-ка на широкий двор скорешенько, расспроси его да хорошенечко. Он далече ль едет, куда путь держит? Скоро ли ждать себя да поджидать велит? Скоро ли велит в окошечко посматривать? Как сошла тут на широкий двор скорешенько молода Настасья, дочь Микулишна? Да в одной тонкой рубашечке без пояса, да в одних тонких чулочках без чоботов. Как зашла добрыня собела лица, припадала к стремечку булатному, стала спрашивать его, выведывать. «Ай же, свет ты мой, любимая державушка, миленький добрынюшка Никитич Млад, ты далече ли едешь, куда путь держишь? Скоро ли ждать себя да поджидать велишь? Скоро ли велишь в окошечко посматривать?» Говорит в ответ добрынюшка Никитич Млад: «Ай же ты, моя любимая семеюшка, молода Настасьюшка Микулишна! Уж как стало у меня ты спрашивать, стану я теперь тебе и сказывать. Ожидай добрыню с поля 3 года. 3 года, как проживешь, другие 3 пожди. Как исполнится тому все 6 годов, и добрыня твой не возворотится, поминай тогда добрынюшку убитого. А тебе, Настасья, воля вольная. Хоть вдовой живи тут, хоть за муж поди. Хоть поди за князя, за боярина, за богатыря, за гостя, за торгового, или за простого, за крестьянина. не ходити только за единого, за того за бабиго насмешника, за судейского за перелестника, за Алешеньку Поповича. Он собака мне названный брат, а названный брат ведь паче родного. Только видели Добрыню сидячи, а не видели Добрынюшки поедучи. Не дорожкой он поехал, не воротами, через стену он махнул до городовую, мимо башеньки до наугольная. С горушки на горушку поскакивал, с холмика на холмик перепрядывал, реки до озера перескакивал, широкие раздолья промеж ног спускал. А где падали копытца лошадиные, там колодцы становились, да глубокие, что глубокие колодцы, да кипячие. Как не серые две уточки сплывалися, не две белые лебедушки слетались, как садилась в одно место свекровушка со своей со молодой невестушкой, плакали, слезами обливалися, молод да Добрыни дожидалися. Одинёчек за денёчком, будто дождь дождит, а неделька за неделькой, как трава растет, а годочек за годочком, как сокол летит. И приходит тому времени уж 3 года. Не бывал Добрыня со чиста поля. Одинёчек за денёчком, будто дождь дождит, а неделька за неделькой, как трава растет, а годочек за годочком, как сокол летит. И проходит тому времени все 6 годов. О Добрынюшке ни вести нет, ни повести. Как привозит тут Алешенька Леонтьевич невеселую им весточку, нерадостну, что побит лежит Добрыня во чистом поле, головой лежит во част ракитов куст, резвыми ногами во ковыль траву, ручки-ножки у Добрыни пораскиданы, буйная головка поразломана, очи ясные повыклевали вороны, а сквозь желтые кодерышки прорастает травушка шелковая, расцветают цветики лазуревы. Как над тем Добрынюшкина матушка жалобнехонько да порасплакалась. А к Добрынюшкиной молодой жене стали запухаживать, засватывать. Сватом сам Владимир Солнышко, свахую сама княгинюшка Апраксия. Добрыми словами уговаривать: «Ай же ты, Настасья, дочь Микулишна, уж тебе ли жить да молодой вдовой? Молодой свой век одной коротати. Ты поди за муж хоть, за богатыря, хоть за смелого Алешеньку Поповича». Не дается на слова Настасьюшка. Свата дарит новенькой шириночкой, свахоньку другой шириночкой, смелого Алешу коленой стрелой. И сама такой ответ держит: «Выполнила мужнюю я заповедь, прождала Добрыню 6 годов. Выполню и женскую я заповедь, буду ждать другие 6 годов. Как исполнится тому 12 лет, да не будет мужа со чиста поля, все еще поспею я замуж пойти». И прошли тому другие 6 годов. Не бывал Добрыня со чиста поля. Приезжал опять Алешенька Леонтьевич с невеселой весточкой нерадостной, что побит Добрыня во чистом поле, а и косточки то порастасканы. Стал опять Владимир князь с княгинею к молодой Настасьюшке похаживать, подговаривать Настасью да посватывать. Пораздумалась Настасья, поразмыслилась. Выполнила мужнюю я заповедь, выполнила и свою то заповедь. Не видать уж мне моей державушки. Нет в живых Добрынюшки Никитича. И пошла Настасья, дочь Микулишна, за того Алешу Запоповича. Вот как пир у них идет по третий день, а сегодня им идти ко церкви Божией, принимать с Алешей по золоту венцу. В ту пору в своих палатах белокаменных причесна вдова Афимия Александровна под окошечко садилась под косящето, плакала старушенька да с причетью. Ах, тому ли уж 12 лет назад закатилось наше красносолнышко, закатается теперь и млад светел месяц. Как издалеча далече, из чиста поля, не пороша белого снежку повыпала. Потому белу снежку порошеньки, что не белый заюшка проскакивал, наезжает с поля в перегон гонит, добрый молодец, детинушка залешенин. Платьица на нем не цветные, звериные, конь под ним косматый, будто лютый зверь. Едет не дорожкой, не воротами, едет через стену городовую, мимо башни наугольные, прямо ко придворью ковдовиному. Пнул стол было хматым чоботом, столбики задрогли, пошатнулися, ворота широко распахнулися. Он коня пускает непривязанно, сам идет в палаты без докладочно. Крест кладет да по писаному, и поклон ведет да по ученому. Поклоняется на все четыре стороны при честной вдове старушеньке в особенну. «Ай, честна вдова Афимия Александровна, государыня, Добрынюшкина матушка, твоему Добрыне я названный брат, от Добрыни я тебе поклон привез». Во чистом поле вчера с ним поразъехались. Он поехал ко царю граду. На прощание мне велел, наказывал, как случит мне Бог побыть во Киеве, расспросил бы про его прородную матушку, да про молоду Настасью, дочь Микулишну, про его любимую семеюшку. Говорит в ответ Добрынюшкина матушка: «Ай же ты, детинушка залешенин, не тебе бы надо мною надсмехатися. Как привез Добрынюшкин названный брат, молодой Алешенька Леонтьевич, невеселую нам весточку, нерадостну, что побит лежит Добрыня во чистом поле. Как слезила я тут очи ясные, как скорбила тут лицо да белое, тяжелешенька по сыне плакала. А Добрынюшкина молода жена, молода Настасья, дочь Микулишна, за того за братца мужнина, за Алешку, за Поповича, за муж пошла. Сватом-то был сам Владимир князь, свахую сама княгиня да Апраксия. Как идет у них уж пир по третий день, а сегодня принимать им по злату в венцу?» Говорит детинушка залешенин: «Да еще ли мне велел, наказывал мой названный брат Добрынюшка Никитич Млад? Как его Настасюшка замуж пойдет, мне сходить на ту на свадебку веселую. А тебе сходить во погреба глубокие, принести гуселышки еровчаты, на коих он сам Добрынюшка поигрывал, принести еще одежу скоморошную, что на ноженьки сапоженьки зелен софьян, что на плечи шубоньку да соболиную, на головку шапочку пушистую, что пушистую, ушистую, завесисту. В рученьку дубинку 40 пудов, чтоб на свадебке нас не обидели. Ой ты, деревенщина, засельщина! Было б живо, мое красное солнышко, не дало б тебе невеже надсмехатися. А теперь не стало красносолнышко, не к чему мне гусли скоморошные, не к чему мне платье скоморошное, не к чему дубинка скоморошная. И брала она скоренько золоты ключи, отмыкала погреба глубокие, приносила гусли скоморошные, приносила платье скоморошное, подавала деревенщине-засельщине. Сам он брал дубину 40 пудов. Накрутился скорой, смелой скоморошиной и пошел на тот почестен пир на свадебку. Как стоят тут приворотники, предверники, не хотят впускать удало скоморошину. От ворот он приворотников отпихивал, от дверей предверников отталкивал, смело проходил в палаты княженецкие. Вслед идут те приворотники-предверники, князю солнышку велику жалобу творят. «Гой ты, солнышко, Владимир Стольнокиевский, как пришел удало скоморошина! У ворот не спрашивал он приворотников, у дверей не спрашивал предверников, всех разбил нас, взаши и прочь отталкивал. Смело проходил в палаты княженецкие». «Ай же ты, удало скоморошина! Ты зачем не спрашивал до приворотников? Ты зачем не спрашивал предверников, а разбил их, взаши и прочь отталкивал? Смело проходил в палаты княженецкие?» Скоморошина к речам не принимается. Скоморошина речей не слушает. «Здравствуй, солнышко Владимир, князь! Со своим, со князем новобрачным, со своей княгиней новобрачную. А скажи-ка, сударь, укажи-ка нам, где то наше место скоморошное?» Отвечает сердцем солнышко Владимир князь: «Ваше место скоморошное, что на печке намуравленной, на запечке». Скоморошина тем местом не побрезгивал. По край печеньки садился до муравленной. Положил гуселышки еровчаты на свои колена молодецкие. Учел-почел струночки налаживать. Учел да по струночкам похаживать. Сам под струнки голосом поваживать. Сыгрыши выигрывал, хорошенькие, что от Киева да до царя града. Наигрыш все убрал из Киева, всех поименно, от старого до малого. На перу кругом все приумолкнули. За столом кругом все позаслушались. Сами говорят промеж себя: «А не быть же то удало из скоморошине! Быть какому ни есть добру молодцу, свято-русскому могучему богатырю!» Говорит княгиня новобрачная, молода Настасья, дочь Микулишна: «Как играл такой игрой мой прежний муж мой, молодой Добрынюшка!» Говорит Владимир Стольнокиевский: «Ай же ты, удала скоморошина! За твою игру да за веселую опущайся-ка теперь ты с печки-запечки, да садись-ка с нами за дубовый стол. Дам тебе 3 места я по выбору. Первое место хоть подле меня, другое место супротив меня, 3-е место куда сам захошь, куда сам захошь, пожалуешь». Не садился скоморошина подле князя, не садился он и супротив князя. Сел он супротив княгини новобрачные, супротив Настасюшки Микулишны. Говорит удала скоморошина: «Ай ты, солнышко Владимир Стольнокиевский, А благослови-ка ты меня теперь, чару зелена вина налить. Поднести, кому я сам задумаю, кому сам задумаю, пожалую. Говорит Владимир Стольнокиевский. Ай же ты удала, скоморошина, как дана тебе у нас поволька вольная. Что задумаешь, то и твори теперь. Наливал удала скоморошина полну чару зелена вина, опущал во чару свой золотой перстень, подносил княгине новобрачной. «Ай же ты, молоденька княгинюшка, а испей-ка ты от нас до зелена вина!» Молода Настасья, дочь Микулиш, набрала чару в обе ручки, подносила к устам сахарным, говорит удала скоморошина. «Хош видать добра, так допивай до дна, не допьешь до дна, так не видать добра». Молода Настасья, дочь Микулишна, выпивала чарочку до донышка. Ко устам ее сахарным прикатился тот злочен перстень. И узнала в нем она перстень, коим в церкви Божией с Добрыней обручалася. Поклонилась князю, говорит сама: «Ах ты, солнышко, Владимир Стольнокиевский! Ан не тот мой муж ведь, что возле меня. Тот мой муж, что супротив меня. Выходила вон из-за столов дубовых, пала мужу ко резвым ногам. Ты прости, прости меня, моя державушка, во вине моей прости, во женской глупости. Что наказа твоего я не послушалась, за Алешку, за Поповича, за муж пошла. Неохотою берут меня, не честью, силою берут меня, неволею». Говорит Добрынюшка Никитич Млад: «Не дивуюсь разуму я женскому, волос бабий долог ум-то короток. Я дивуюсь братцу своему названному. От жива мужа жену берет. Я в других дивуюсь князю солнышку, со княгинью его Апраксией. Я за них с невежей в поле ратился. Все очистил им дороги прямые жия, на заставе простоял 12 лет. А они мою жену законную от жива мужа другому сватают». Князю со княгиней ко стыду пришло. Утопили очи во кирпичет пол. «Алешенька Леонтьевич, пал Добрыни ко резвым ногам, ты прости, прости меня, названный братец мой, что садился я к твоей ко молодой жене, ко Настасье, дочери Микулишне». «Ай же ты, названный братец мой, молодой Алешенька Леонтьевич, как во той вине тебя Господь простит, во другой вине я не прощу тебя. Ты зачем привез им со чиста поля ни веселую весточку, ни радостно, что побит лежит Добрыня во чистом поле? Ты слезил мою родитель-матушку, ты скорбил лицо ей белое, тяжелешенько она по сыне плакала. Этой-то вины мне не простить тебе». Ухватил он тут Алешку за желты кудри, держит за желты кудри одной рукой, во другой руке гуселушки яровчатые, стал по гридне по столовой с ним похаживать, за желты кудри его поваживать, звонкими гуселышками да охаживать. Стал Алешенька Леонтьевич поохивать, да от буханья не слышно было оханья. Был в Перу беседе старый Илья Муромец, Брал Добрыню он за плечи за могучие, говорит да таковы слова: «Не убей-ка за напраслину богатыря! Хоть он силою не силен, да напуском смел!» Отпустил Добрыня братца тут со белых рук. Брал за праву ручку молоду жену, целовал в уста сахарные, да повел в свои палаты белокаменные. Смотрит та чесна вдова старушенька, как не зоренька румяная поросвела, как не звезды частые рассыпались, как светел месяц во горенке поросветил. Красно солнышко во горенке пороспекло. Алешенька у князя на честном перу по край лавочки садился, сам поохивал, да приговаривал: «Всякий, то на свете женится, да не всякому женитьба удается то. Удалась женитьба лишь Добрынюшке, да еще тому Ставру Годинову. Только-то Алеша и женат бывал. Только-то Алеша и с женой живал».